Второй урок, смотри, это как чаще и легче подавать через голосовые сообщения. Здесь я показываю там, в уроке будет, что я просто рассказываю механизм, как это работает, и скажу, чтобы делать все ответы по моим шаблонам. Вот. То есть сейчас я снизу просто перешлю тебе шаблоны, и там есть комментарии, как мы отвечаем на первый, второй, третий урок. То есть я здесь просто видео, детально все это раскрою, но суть та, что нужно просто в каждом уроке продавать следующий урок, да, и продавать в целом картинку. Еще самое важное в обратной связи – это давать энергию, вдохновлять людей и говорить, что мы в них верим, вот, что у них получится. То есть вот это тоже важно. Сейчас я перешлю шаблоны.